Чтобы не беспокоить Родиона, я вышел на террасу. Не желая поджигать форт, вместо огня, решил попрактиковаться молнией. Через полчаса изучения магических потоков открылась возможность использовать силу. Сфокусировав внимание, я визуализировал образ молнии, питая его магией. Мои руки искрились, превращая энергию между пальцами в форму шара. Шар оторвался от моих рук и поплыл в воздухе, раздуваясь от магии. Он мерцал, словно рой насекомых, пытающихся выбраться из западни. Шар вырос до размеров меча и поглотил всю мою магию, ожидая указаний. Убрал руки, и шар застыл в воздухе. Оттолкнув его легким движением руки, продолжил направлять, питая его магией. Пока я управлял им, оказалось, что трачу на это больше сил, чем мне потребовалось для его сотворения. На расстоянии 20 метров я остановил его и наблюдал, как он продолжал поглощать магию. Чем дольше я держал, тем больше маны он жрал. Я даже стал ощущать легкое головокружение. Головокружение начало усиливаться, и я решил закончить эксперимент. Прекратил наполнять шар магией, и он взорвался ослепительным всплеском. Продолжил тренироваться, создавая шары молнии снова и снова. К концу тренировки я мог управлять 10 шарами одновременно. Потребление маны оказалось гораздо меньше, чем я ожидал. Я мог вызывать их из любой точки. Когда расстояние требовалось больше, мана должна была быть увеличена. Пока мог безопасно перемещать шары до 20 метров. После 25 метров они начинали терять форму и взрываться. Когда подача маны резко падала, то даже самые маленькие шары распадались, что создавало сильный взрыв. Наконец, закончив с тренировками, я зашел в спальню. Радиане продолжал спать. Я же просто улегся на кровать немного отдохнуть. Чуть позже к нам постучался слуга князя и позвал на ужин. «Ну что же, давайте все к столу», — пригласил нас князь. И это было кстати, поскольку на корабле я не мог есть из-за качки. Вместе с нами также ужинала Дана, единственная женщина в форте. Поэтому отношение к ней также было особенное. Час спустя князь поднял глаза от тарелок. После еды человек редко бывает недоволен или раздражителен. Поэтому именно сейчас я собирался замолвить словечко за пиратов. Я знал, что надо время, чтобы изучить подводные камни общественной жизни. Особенно, когда война нависла над всеми нашими головами. «Государь, я бы хотел, чтобы их пощадили», — сказал я, в моем голосе звучала нервозность. «Кого? Почему?» — спросил князь Владимир. «Пираты, что напали на нас, они просили о помиловании, и я верю, что они могут помочь обществу». Радионе скрестил руки на груди, удивленный моим продуманным ответом. «О какой помощи обществу идет речь, юный Кречетов?» — спросил князь Владимир, внимательно разглядывая меня. «Помощь мне, с какими бы трудностями я ни столкнулся в следующий раз», — с готовностью ответил я. Князь Владимир кивнул и повернулся к охраннику, стоящему у дверей общего зала на первом этаже. «Приведите их», — приказал он. Радиане поморщился, неуверенный в намерениях старого князя, когда вошли 7 бывших пиратов жалкого вида. Одноглазый с повязкой возглавлял их группу. «Значит, это те люди?» — спросил князь, после того, как я на мгновение задержал взгляд на них. «Да, князь-государь», — быстро ответил я. Князь начал речь, услышав мой ответ. «Мой человек попросил о помиловании за ваши преступления. Он молод, но у него доброе сердце». Один из пиратов улыбнулся его словам. Остальные выглядели облегченно, за исключением одноглазого, у которого, вероятно, всегда было недоверчивое выражение лица. «Да, государь», — несколько из них нетерпеливо пробормотали. «Юный барон Кречетов, твое милосердие отмечено», — сказал князь Владимир со сталью в голосе. Князь махнул рукой. «Освободите этих людей, а вас я попрошу остаться, есть разговор», — сказал он, глядя на меня с Радианом. Глава 17. Магическая артиллерия Письеглавов. Князь махнул рукой. «Освободите этих пиратов, а вас я попрошу остаться, есть разговор», — сказал он, глядя на меня с Радианом. «Князь Владимир», — сказал жрец Радиане с ворчанием, — «позвольте мне представить вам нашу помощницу Дану». Я увидел, что он хотел еще что-то добавить, но ничего не придумал. «В основном я разведчица», — сказала она, улыбнувшись, что не понравилось нахмуренному жрец. Князь Владимир смотрел на Дану, как на кусок свежего мяса, и пожевывал свою губу, будто пытался решить, съесть ли сейчас или оставить на потом. «Так, разведчица», — пробурчал он, — «вы не первая, кого я видел в своем форте, но, черт возьми, вы, кажется, самая интересная». Дана молча подняла брови, словно говоря: «И что, Черт возьми, это должно значить. Князь усмехнулся, светя зубами, которые, судя по всему, удерживались только благодаря губам. Так что, ваш отряд, уважаемый жрец, насколько он велик? Спросил князь, словно подшучивая над Радианом. Это все, что у нас есть, ответил Радиане. Очень хорошо, хмыкнул князь. Получите 20 моих парней в качестве эскорта. Путь до новой славы опасен. А то мало ли, что там в этих темных лесах поджидает. Сначала я хотел поручить это сотнику Арсению. Так что, Радиане, будьте благоразумным, я рассчитываю на вас. Конечно, князь Владимир, благоразумие и я, как видите, старые друзья, откликнулся Радиане, сквозь зубы выдавая нотку иронии. Дана повернулась ко мне с безмолвным вопросом. В ее глазах читалось: «Ты разрешишь это?» Я пожал плечами. Я знал, что между ними не сложилась дружба. Но без помощи Радиана в моем имении придется туго. У северян есть столько путей, чтобы добраться до Новгорода, бросил князь, словно начиная рассказ. Но наименее приятный, через этот тесный перевал новой славы. С учетом того, что скоро зима, это, понятное дело, маловероятно. Но нужно что-то предпринять, чтоб это место и мост через речку были в безопасности. Он замолчал, глубоко вздохнул, а потом медленно выдохнул. Это не безопасная задача, жрец Радиане, продолжал он, глядя мне в глаза. Но я хочу, чтоб Ярослав доказал свою ценность, как потомок Кречетовых. Так что, подготовьте эту усадьбу к зиме, держите мост под контролем. Правьте, как должен править барон. Так что, вы поможете ему, жрец Радиане, в знак личной милости ко мне, черт возьми. Нет такого понятия, как безопасная задача. Как только это слово вылетает из уст, начинается какое-то безобразие. Я взглянул на Радиана, но его лицо было такое испуганное, что и говорить нечего. Жрец, причмокивая и косясь, медленно ответил. Одна часть его мозга не хотела даже думать о войне, а другая взвешивала, какой бонус можно получить от князя. И я даже понимал его. Отряд может превратиться в армию. Власть так же сладка, как и бабло. Если мы только это переживем, это будет честью для меня, помощь барону Кречетову. Я рад оказать поддержку, сказал Радиане через мгновение. Моя улыбка достигла ушей. Для меня все это, как сплошное приключение. Но Дана чувствовала, что пора дрыхнуть отсюда как можно быстрее. Чертовски быстрее, как говорится. И минуту спустя я понял причину ее беспокойства. Казалось, разговор с князем был закончен. И мы уже готовились отправляться, как дверь распахнулась. Внутрь забежал запыхавшийся воин. «Князь-государь!» — крикнул он, и старик повернулся, прищурив свои глаза. «В чем дело, воин?» Он оглядел его с ног до головы. «Какие у тебя новости?» «Новости с фронта», — сказал воин, на котором не было доспехов. Разведчики доложили, что в тылу письеглавов есть маги. Форт должен быть готов к любым артиллерийским заклинаниям. «Магическая артиллерия!» — крикнул князь, ударив кулаком по столу. «Маги письеглавы, и у нас почти нет гребаной поддержки магов». Затем он осознал, что есть жрец Перуна, Радиане и я. Вероятно, он уже предположил, что Радиане учил меня не крестиком вышивать. Тоном, не терпящим возражения, князь дал указание. «Радиане, Ярослав, будьте начеку. Поставьте магический барьер для защиты форта». «Да, государь», — ответил Радиане, — «а я просто сделал вид, что у меня есть магический барьер». «Черт, если насчет жреца я не сомневался, нет смысла признаваться, что я не знаю, как наложить магический барьер». Казалось, это было самым простым заклинанием, учитывая, что это был уровень новичка. У меня было смутное подозрение, что мое признание в этом выставит меня предателем в их глазах. Князь затянул пояс с мечом потуже. «Я выдвинусь с отрядом за пределы форта. Барон Кречетов, вы со мной». Отказаться я не мог, поэтому последовал за ним. Я стоял, ожидая, пока соберется отряд. Вытащил из кармана тот странный фрукт из логова Зиланта. Я знал, что он повышает ману, поэтому съел один такой, не забыв сохранить семена. Тем временем я подслушал разговор князя с другими командирами. Они говорили о магах письегловцев. Особенность этих магов заключалась в том, что они были довольно редки, в лучшем случае один на тысячу. Магия требовала интеллекта и регулярных тренировок, на что у письегловцев не хватало ни мозгов, ни усердия. Однако были случайные мутанты, родившиеся с синей кожей, более мощными мозгами и каплей способностей. Они брали книги, украденные в человеческих поселениях, обучались магии, а затем использовали свои превосходные мозги и способности, чтобы взять под контроль лагеря письегловцев. Здесь, однако, мы столкнулись с их взводом. Целый отряд, по моим меркам, мог составлять более 10 магов. Это было необычно. Маги-письегловцы обычно не объединялись друг с другом в массовом порядке и не бросали свои маленькие поселения. Взводы магов-письегловцев в армиях не были чем-то неслыханным. Особенно когда темный колдун Черный Воронар призывал царство демонов к оружию. Но после победы над ним он хранил молчание в течение десятков лет. И что самое главное, нападение было внезапным. Когда отряд в 30 воинов собрался, князь повел их наружу. Мы вышли строем из форта в направлении, указанном разведчиками. Видимо, князь решил разбить врагов до того, как они начнут бомбить форт. Вдруг я увидел, как ко мне бегут несколько письегловцев. Ну, я сразу понял, что делать. Взял свой меч и проткнул первого письегловца прямо в горло. Потом второго в грудь так, чтоб аж насквозь вышло. Разгорелась суматоха боя и все смешались. Князь с братвой тоже решили не отставать, начали битву устраивать. Вижу, второй атакует меня. Я такой нырнул в сторону, чтоб топор не врезался в меня. Забабахал ему мечом по башке, аж треснуло. А потом, когда он слег, еще и пинка сверху. Перепрыгнул через труп и раздробил череп другому писеглаву. Они двигались медленнее, чем черепахи. Даже я, не самый быстрый пацан, мог их обойти. Неудивительно, что люди легко давали им по кумполу даже без помощи магов. Наверное, эти псоголовые просто прикрытие, чтоб их маги готовились к бомбардировке. Тогда я нашел чертов уголок, где даже мухи не смогут собраться в толпу, и ни один не смог бы обойти, не боясь получить мечом в пасть. Я вздохнул, потом начал дело, когда на меня налетела эта орда. Эти ублюдки были такие крупные, что им пришлось выстраиваться в очередь, как домино. Немногие могли дотянуться до меня одновременно, не получив металлом в зубы. Удар, удар, письеглав повержен, пригнись, разрежь, письеглав повержен, прыжок, шар молнии, удар ножом, письеглав побежден, пригнись, метни кинжал, брось еще один кинжал, шар молнии. А вдруг оказалось, там еще и лучники позади нас, видимо, на холмах прятались. Откуда мне знать, если я был занят борьбой с псоглавами? Одна из стрел мне в спину вонзилась. Я побежал к холму, между этими боевыми группами. Я думал, что челы побеждают, по крайней мере, потому что песоглавы двигаются медленно, а копья круче топоров. Какого фига может сделать кто-то с топором, если ему воткнут копье в глаз? Кажется, челы численно их перебивают, потому что два или три дружинника на одного песоглава. Но я был не до конца уверен. Мои мысли были прерваны пролетевшей стрелой. Даже не задумываясь, на чистом инстинкте, метнулся в сторону. Добежал я до холма, а там на дереве сидит лучник и дрочит. В смысле, стреляет из лука. Честно, мелковат он для письегловца. И почему он один? Странно. И выглядел он в точности, как эти желтые ублюдки, что тусили у пирамиды на острове. Я махнул мечом в надежде достать его, но он был слишком высоко. Оглядываясь назад, я действительно не продумал это до конца. Он просто сидел на ветвях, не в силах попасть в меня из-за ствола, но и я точно так же не мог попасть в него. Я подумывал о том, чтобы залезть на дерево, но был риск превратиться в подушечку для стрел, до того, как доберусь. Ну и фиг с ним, я прижался к стволу и глянул на поле боя. Левая сторона, как и ожидалось, принадлежала людям. Кажется, их вдвое больше было, а там в центре какие-то ряды воинов. Либо тупо ждут, либо не знают, что делать. Не уверен, что это значило, но в целом письегловцев было значительно меньше. Зная, как люди атакуют, можно сказать, что они легко победят, будь у них больше времени. Тут лучник, прикрываясь, сполз с дерева и попытался меня заколоть. Падла, фигачу я его мечом. Он назад отскакивает и метает в меня кинжалы. Один блокирую, но ловлю в плечо и в ногу. Чудесно, отравлен. Ой, этот урод опять хотел на дерево залезть, то ли нифиг ему делать, или еще какие-то хитрые замуты. Но я вырвал кинжал из плеча и метнул в спину этому желтому паразиту. Попадание. Он с визгом отлетел от дерева, и я нанес удар мечом, чтобы прикончить его. Уже собирался обшарить его карманцы, как в воздухе раздался невероятно громкий взрыв. Стоял спиной к полю боя, не зная, что там творится. Но это было настолько жарко, что даже мои яйца поднялись выше головы, чтобы спастись от жары. Когда дым расступился, я понесся поглядеть, что там с людьми. Можете назвать меня пессимистом, но то, что я увидел, не радовало. Там, где были люди, теперь горелое мясо и пепел. Огромные дыры в земле, огонь бушевал. Очисленное превосходство, кажется, улетело в небо. Загадочные взрывы истребили всех резервистов. И неважно, насколько были круты копья, мечи или что-то еще, но с такими огромными пятиглавыми драку оставшимся не выиграть. Им только поднажать, и все, конец. Странно, что перемена произошла так быстро. Конечно, война была адом, а тут еще и взрывы какие-то. Кажется, вот она работа магов, о которых говорили. Отступаем. Назад в форт, крикнул князь Владимир. Мне повезло, что я отбежал от них в сторону. Я выиграл немного времени, но огненные шары приближались. А боги, неужели они приближались? С высоты холма я видел, откуда они летят. И тут я заметил, что ко мне на холм лезет пара стаи этих жирных пессиглавов. Я рванулся вниз от самой плотной группы, чуть не споткнувшись при этом. Бежал до тех пор, пока не оказался лицом к лицу с шеренгой вражеских магов. Каждый из них держал за руки своих дружков и невнятно что-то жужжал. Кажется, они нафиг молятся или что-то в этом роде. Короче, они активно творили дичь со своими огненными шарами. Вот тебе и придурковатая ситуация. У меня уже и сил нет, и маны мало. А они тут со своими шариками и заклинаниями. Продолжая наблюдать, я начал использовать руну исцеления, чтобы попытаться в общих чертах исцелить себя. Идеально. Казалось, что это почти нейтрализовало действие яда. Это было дерьмово. Я взял все, что у меня есть, и решил выжать максимум. Все это время я убегал от этих песоглавов. А теперь я выставил свой клинок на уровне шеи этих магов и просто побежал вдоль линии, как гребаная газонокосилка. Их головы отрывались одна за другой. Причина, по которой эти маги в заднем ряду, была проста: их хрупкие шеи. Чем больше я убивал, тем тусклее становилась аура вокруг них. И когда я добрался до последнего, она почти исчезла. Казалось, они как батарейки подзаряжали друг друга через физический контакт и использовали эту взаимную силу, чтобы выиграть у нас. Но я только что отрубил около 10 их голов. Короче, электрический стул плакал по мне. Нет времени размышлять о моральных последствиях этой кровавой бойни, когда за тобой гонится толпа. Поскольку я, вероятно, был на расстоянии 1-2 ударов от смерти, обойдя армию песоглавов с другой стороны, я побежал. Довольно быстро и точно оказался рядом со своей армией. Отсутствие огненных шаров означало, что я отмочил достаточно магов, чтобы прервать их атаки. Пока я мчался, песоглавы начали редеть. Люди уверенно шагали на них, и это имело смысл. Песоглавы были слабые и в основном просто прикрывали своих магов. Так что внезапная атака огненных шаров могла заставить князя врасплох, ослабить его настолько, чтобы забить до смерти. Я отступал вместе с войсками и услышал крик: «Волоты! Волоты на поле боя!» Я вытянул шею и увидел проблему. Массивный, 6-метровый великан, в пластинчатых доспехах и вооруженный массивной булавой. Сразу понял, что проблема по-крупному подвалила, и один из них стоял прямо между отступающей армией и фортом. Между прочим, классическая ситуация, между молотом и наковальней, и это было фактически тем, что здесь происходило. А наш князь, естественно, был готов в этот цирк влезть. Распахнул свой меч и пошел срезать наросты с огромных ног того великана. Они их тут называли волотами. И вот князь махал клинком, будто пытался срубить дрова на халяву. Но, видимо, волоту не нравилось, как князь его подковыривал. Так что начал он крутить своей булавой, как резаком по траве. Князь там плясал, как цыган на именинах, уворачиваясь от этой палки. Когда он сделал сальто, чтобы избежать удара, я просто офигел. Где он, черт возьми, научился этому? Может, уроки по айкидо в деревенской школе? Мои размышления были прерваны огненным шаром, врезавшимся в землю позади меня. Большинство погибших, вероятно, были пессиглавцами, которые преследовали меня, но в нас попал еще один шар, сотрясший землю с такой силой, что я чуть не упал. У меня создалось отчетливое ощущение обреченности. Но если всем вместе напасть на волота, может быть, тогда что-то и получится. Я проверил эту теорию и ничего обнадеживающего не нашел. Большинство просто проносилось мимо, оставляя князя. А тех, кто остался, великан затоптал, как тараканов. Князь был брошен на произвол судьбы. Если только я не вмешаюсь. А я на самом деле не был уверен, что смогу помочь. В моем репертуаре всего 3 заклинания, одно бесполезное в реальном бою, и, может, мне стоит найти лук со стрелами и стрелять в него до смерти. С другой стороны, разве великаны не регенерируют? Как только приблизился, я решил замеситься. Вложил всю ману, что у меня была, в руну молнии. Шар молнии подскочил вверх, зацепил кретина прямо в физиономию и, на первый взгляд, ничего. Его чертов шлем что ли заблокировал, его ноги были абсолютно голыми, даже не прикрытые чем-то, только болезненный оттенок фиолетового цвета. Но кажется, лицо защищалось на 100%. Антимагическая броня, завопил князь, не оборачиваясь. Он был занят уворачиванием от булавы и брыкался, пытаясь нанести удары ножом в ответ. Кажется, он вообще не осознал, что я тут замутил. Ну и пофиг, справедливо ли было затарить этого огромного мудака всякими антимагическими штуками. Я все еще надеялся на магию, ведь мне нужно только попасть ему в глаз, а не в шлем. Но это, похоже, выше моего уровня. Я только сегодня научился делать молниеносные шары. Придется подождать, пока мана восстановится. А пока что я вытащил свой меч и поспешил на помощь к князю. Глава 18. Родовое имение Кречетовых. Вот на что я подписался. Разве это моя судьба, воевать с каким-то гигантским ублюдком? Но раз уж ввязался, пришлось доставать меч и спешить на помощь убогому князю. В любом случае, мы добрались до великана одновременно. Я хрясь его по левой ноге, а князь по правой. Можно было бы пошутить, что мы, будто общаемся на телепатическом уровне. Но на самом деле князь просто выбрал правую ногу, а я – левую. Поскольку они были разные, этот Волод, как обычно, топал и махал своей булавой. Слава богу, я благодарен жрецу Радиану за свои тренировки. Я был настолько быстрым, что смог нырять под удары. Мои движения и близко не походили на цыганские танцы князя и гребаные сальто назад. Но этого было достаточно, чтобы сохранить мне жизнь, пока я наносил удары. Это так чертовски смешно, что я не мог нанести ему серьезного урона. Его раны затягивались быстрее, чем успевал его резать. Но, хоть я его не резал по-настоящему, его все еще бесит мои удары. Боль приводила к тому, что он замахивался на меня вместо князя, благодаря чему князь наносил постоянный урон морозным клинком. Раньше князь старался уворачиваться, но теперь он пошел в атаку. Идея пришла ко мне, когда правая нога Волота замерзла так, что казалось вот-вот разлетится, если ее ударить. «Отвлеките его!» — крикнул я, даже не глядя на князя. Волот взревел и занес свою булаву в очень сложном замахе, идеальная возможность. Я подождал, пока ему не стало слишком поздно менять удар, и глубоко вонзив меч в его левую ногу, создал рану. Затем поднял свободную руку и вложил всю ману в шар молнии. Он стал настолько плотным, что практически высосал кислород из воздуха. На самом деле, возможно, было сложно сказать, но дышать стало труднее, чем раньше. В любом случае, я засунул шар молнии в дыру от меча и позволил ему взорваться. Куски из взорванной ноги раскидались вокруг, поливая поле кровавым дождем. Волод еле стоял на одной ноге, пытаясь сохранить баланс, как заправский гимнаст. Князь использовал этот момент, чтобы влепить ему мощный удар сверху. Правая нога Волота вдребезги разлетелась от взрыва льда, и он рухнул наземь. Мы с князем действовали быстро. Мы бежали по обе стороны от него, пока не оказались у головы. Глаза были доступны для атаки, но диагонального удара сбоку было недостаточно. Мы должны были забраться на него. Наше решение, мы подошли к его ушам, а потом в воздух брызнула кровь, когда мы снова и снова вонзали клинки в мозг великана. Мы победили. Отлично. Итак, что дальше? Добиваем псоглавов и отступаем в форт, или просто? Я махнул рукой. Идем в форт сейчас, это моя рекомендация для вас. Князь Владимир посмотрел в небо. Я думаю, вам нужно поторопиться в новую славу. Почему? Знамение, пробормотал он, не отрывая глаз от неба. Я проследил за его взглядом и понял почему. Там пролетало что-то вроде кометы или астероида. Я честно никогда не увлекался астрономией в школе, но факт оставался фактом. Что-то с хвостом рассекало атмосферу. Когда восстал черный Воронар, было такое же знамение, объяснил князь с печальной гримасой. Похоже, зло пробудилось. Князь тут же кинулся в спринте к форту. Я последовал за ним. Каков план? Спросил я в промежутке между вдохами. Даже в беге на короткие дистанции, форт был на приличном расстоянии. В этом форте нет магических щитов, у нас еще не было времени их построить, и он старый. Мы будем ждать подкрепления магов, а вы плывите к новой славе, Как я и сказал, это нельзя остановить. Против магической артиллерии у нас нет подготовленной защиты. Похоже, северяне заключили союз с письеглавами. Мы не ожидали. Хм, ответил я, шестеренки в моей голове сами собой завертелись. Где они могут прятаться? Я предполагал, что они скрывались на севере, но они прятались вокруг форта. Вспомнил, как князь просил защитить ущелье. Угрозу следовало ожидать с севера. Ладно, я постараюсь защитить новую славу, сказал я, наблюдая за толпой солдат, открывающих нам ворота. Князь бросил на меня взгляд. Считайте, что это испытание на дворянина. Испытание, вы увидите. Постарайтесь не потерпеть неудачу. Мы вошли в форт. Затем, следуя указу князя, моя команда поспешно погрузилась на корабль. Он должен переправить нас на другой берег вместе с лошадьми и провизией. Жрец поднял правую руку, призывая всех остановиться, и натянул поводья, чтобы остановить лошадь. Дана издала странный смешок, стуча зубами от холода. Я бросил на нее предупреждающий взгляд. «Что?» — ответила она, подняв брови. «Зима приближается. Ой, вей!» — крикнул одноглазый сзади, когда один за другим мужчины полностью остановились перед деревянным мостом. 7 бывших пиратов и 20 воинов князя. Крестьянин впереди тоже остановился, держа осла за повод. Он глядел на нас, как будто мы из космоса спустились. «Дайте мне с ним пообщаться», — пробормотал Радиане, крутясь в седле, и обратился к этому местному. «Привет, добрый человек, мы ищем замок Новая Слава, мы из форта Роговой. Если перейдете мост и посмотрите в сторону ущелья, то там, слева, на горе увидите его», — сказал этот измотанный мужичок. «Я заметил, что на осла всякая фигня нагружена, больше всего хворост. Спасибо, тогда мы отправляемся в путь», — кивнув, ответил Радиане. «Ты иди первым, добрый человек», — я прищурился. Поросший лесом берег, на котором мы сейчас находились, превратился в неумолимую гористую и в основном бесплодную землю по другую сторону моста. Скажем так, имение моего рода было незавидным местом, и даже мой сокол издал грустный писк, сидя у меня на плече. «Зачем мой отец построил там замок?» — разочарованно спросил я, когда жрец направил свою лошадь к мосту вслед за фермером. Радиане фыркнул, услышав меня. «Охранять мост, блокировать дорогу, проходящую через ущелье», — хрипло сказал он, — «слишком грязный, чтобы быть в хорошем настроении». «Хах, ваш князь, гребаный стратег», — засмеялась Дана. Я потер свое ноющее плечо, слишком расстроенный, чтобы ответить, когда один за другим все проходили мимо. Одноглазый, последний в их процессе, поморщился и почесал в затылке, как будто размышляя. «Государь Ярослав», — сказал бывший пират. «Что?» — раздраженно ответил я и вспомнил, что даже не знаю его имени. «Как тебя зовут?» «Мое имя Элов, государь», — наконец ответил он. «Я советую вам выяснить, зачем князь послал нас сюда, государь Ярослав. Так будет полезнее для вас». Перейдя мост и повернув, как указывал фермер, я наконец-то увидел замок. Было видно, что он пострадал от пожара, но камни остались целыми. Прищурившись от ветра, я вытер мокрый нос, но этот порыв, дующий из ущелья в горе, был настойчив, как черт. Рядом с замком крестьяне таскали что-то с телег, набитых провизией и материалами для стройки. Дорога к воротам замка была еще на стадии стройки. «Ну, это точно не то, на что я надеялся», — буркнул я. «Да, тут что-то пошло не так», — согласилась Дана. «Да ладно, это ж просто дыра», — поправил ее Элов. «Или, скорее, трещина», — вмешался Радиане, приступив к одному из мужиков, что копали. Мужик был полуголый, но силен, словно высеченный из камня. Идущий ветер его вообще не волновал. Старый Боров, увидев Радиана, остановился, чтобы поглазеть на его шмотки, перед тем как забубенить. «Кто вы такой, государь?» — спросил он. «Радиане Бондарев, жрец Перуна, к твоим услугам», — произнес Радиане свой фирменный привет с ухмылкой. «В последней части надо было еще поработать», — подумал я, теребя руки, чтобы разогреть их. «Привет, жрец Перуна. Меня зовут Добрыня, был дружинником князя», — сказал мужик, влезая в тунику и натягивая ее. «Ну а теперь на пенсии, и временно главный здесь. Ты служил в княжеской дружине?» — спросил его Радиане. «Ушел на пенсию 5 лет назад», — объяснил Добрыня, не спуская глаз с мужиков, что работали на дороге. «Можно сказать, что вместе с покойным бароном Кречетовым ушел, с тех пор на него и работал. Это место, где мы на развалинах бывшего баронского имения». Добрыня слегка покосился. «Хотя, практически все, кто кто держал его знамена, уже мертвы. А эта деревня зовется Новая Слава. Раньше тут было 500 душ, что жили вполне хорошо, вдалеке от княжеских напрягов. Сейчас осталось 100, и с каждым часом их все меньше. В этом виновато нападение на замок, скривился жрец. Мы спрятали большую часть народа в зданиях и в пещерах под деревней. Вход есть в одном из сараев для зерна. Сколько времени ты тут уже обитаешь? Добрыня оперся на лопату. Где-то год, наверное. Время пролетает незаметно, когда каждую ночь можешь сдохнуть от этих ублюдков. О, и мы их называем желтыми карлами. Они ни хрена не говорят, кроме своих визгов и криков. Заселились в горах на севере. Он указал на север, и я увидел вершину небольшой горы. На вершине блестел лед, будто сама природа решила выдавить кусок снега прямо из задницы облаков. Судя по описанию, карлы похожи на тех, кого я встретил на острове. Похоже, у них действительно союз с северянами. Я думал, что там только варяги бегают, а оказывается, целый батальон уродов. Добрыня продолжил свою песню. Эти твари каждые пару недель или чаще сваливаются с той стороны. Режут, тычут и все, что попало, с собой забирают. В последнее время дела вообще плохи стали. Прошлой ночью едва выжили. Теперь они долго не заявятся, надеюсь, месяца на два. Слишком многих они потеряли. У вас есть карты местности? Поинтересовался Радиане. У Добрыни даже брови съежились. Ближайший город, Новгород, лежит в 10 днях через лес, забитый до краев всякими чудищами. Он, должно быть, думал, что мы попытаемся уйти, услышав, что их деревня обречена. Добрыня вцепился взглядом в Радиана, а тот держался, как сапожник на ярмарке. Так что, мы-то, надеюсь, все изменим тут. Добрыня хитро улыбнулся, заставив Радиана вздохнуть с облегчением. «Ну и чего вы, государь-чародей, предлагаете?» — спросил Добрыня. «Ну как вам подсобить тут?» — кивнул Радиане. Добрыня все так же дивился вопросу Радиана. «Дружелюбный и услужливый маг, наверное, в этих краях попадается нечасто. Нужно сделать довольно много вещей. Во-первых, нам нужно избавиться от трупов. Скоро они будут вонять. Странно, что они гниют быстрее, чем все остальные. Видите, некоторые уже портятся». Добрыня указал на группу мертвых желтых карлов неподалеку. «Сначала я подумал, что это просто кучки гнилой соломы, но потом догадался, что это трупы. Черные вороны уже слетались к тушкам, словно на праздник пожрать. Одна из них даже на лицо карла наскочила, выковыривая глаза. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Что дальше? Также ведется строительство деревянного чистокола и сбор урожая». Радиане кивнул в знак согласия. Добрыня взглянул на меня и нахмурился, словно увидел призрак. «Слышали мы, что сын барона нашего остался в живых», — сказал он, не сводя взгляда с меня. Радиане дал ему небольшой свернутый свиток, который он быстро развернул, сломав печать, и прочитал. После этого громко фыркнул, огляделся в поисках зевак, а затем повернулся ко мне. Северный ветер был настолько пронизывающим, что мне пришлось спрятать лицо в поднятый воротник пальто. Были видны только мои глаза и нос. «Вы сын Радомира Кречетова», Добрыня был уверен на все 100. Я лишь кивнул, и он обнял меня, словно медведь. «Примите мои соболезнования по поводу отца, мой государь». Но все равно это сработало отлично. Меня приняли за дворянина, чье тело уже похоронено на острове. «Тут работы непочатый край», присвистнул Радиане час спустя, когда солнце стояло у нас над головами. Ветер немного стих, а температура повысилась. Мы сидели внутри большого двора замка. Различные рабочие и солдаты бегали туда-сюда, принося припасы и материалы. Они должны были помочь с ремонтом пострадавшей от пожара крыши, также починить разрушенные каменные здания и стены. Приказы князя были довольно ясны на этот счет. Я жевал суп, слушая Добрыню. Всех этих бывших пиратов заставили кирпичи таскать, и им это явно не нравилось. Внезапно заметил Дану, как она стояла на башне, словно курица на жердочке. Плащ ее трепался на ветру, а она там, наверху, как орел с высоты 20 метров все обследует. У этой бабы глаза как у совы и нюх как у пса на опасность. «Ну, наконец-то тебя нашел!» Я поднялся, ставя миску на стол. «Чего там, ведьма? Останьтесь!» — проворчал Радиане. «Нам может понадобиться ваше мнение, Ярослав. Чего еще?» Вздохнул я. «Решение должно быть принято», — объяснил Добрыня. «Замок так и не был восстановлен после атаки на вашу семью. Его оставили таким, каким он был, лишь немного местных жителей рядом. Сколько их тут в округе?» — спросил Радиане, а я уже понял, что разговор будет не так прост. «Ну, десяток фермерских хат с той стороны речки. Да это вообще не деревня», — ответил Радиане. Видно, его это сильно смущало. «Они вообще помогут-то, дадут немного провизий, может, пару коз, зерна», — рассеял Добрыня наши надежды. «А так нифига. Ну, а вы сможете ремонт доделать?» Радиане уже надеялся, что есть время урвать хоть что-то. «Значит, у нас есть время?» — спросил Добрыня с надеждой. Жрец вдумчиво вздохнул, словно пытаясь выдуть из себя душу, которую давно уже продал за пузырь водки. «Я не знаю, Добрыня. Никто здесь не знает. Может и вправду все это, черт пойми что, но люди все равно в это верят», — сказал он, поглядывая на меня сквозь грязное стекло своих очков. Добрыня расхохотался, его голос звучал, как скрип костей. «Истинное распутье перед выбором», — заметил он, глядя в мою сторону. «Теперь ваша очередь, государь. Вы ведь можете сказать, что мы должны делать». «Что, черт возьми, чего ты ожидаешь?» — спросил я, чувствуя, как мои нервы напрягаются, как струны гитары перед разрывом. «Ты был когда-то воином княжеской дружины, а я из инженерной десятки», — произнес Добрыня, раскачиваясь на стуле. «Тут есть разница. Как насчет спросить Радиана? Он не Кречетов. Вы Кречетов, мой государь, не так ли?» «Конечно», — вырвалось из меня с гневом. Добрыня протянул мне свиток, и я притворился, будто вижу на нем что-то важное. Несколько букв мне удалось разобрать, но остальное было за пределами моего понимания. «Это приказ князя Владимира. Последнее слово за вами», — сказал Добрыня. «В чем проблема тогда?» — спросил я. Радиане хмыкнул, будто пытаясь решить, считать ли это хорошей или плохой идеей. «Мы, государь, стоим перед выбором», — пробурчал жрец, будто сам факт обсуждения этого плана доставлял ему удовольствие. «Либо мы чиним этот дряхлый замок на зиму, либо же готовимся к вылазке северян через перевал». Я облизнул пересохшие губы. «Что за чертовщину он несет, к вылазке?» Мне удалось выдавить из себя. «Это лишь другое слово, обозначающее нападение, государь», — пояснил Радиане, и я почувствовал, как моя животная часть начала бушевать. «И как мы можем быть уверены, что это не произойдет?» — спросил я, стараясь включить свой мозг, который явно не хотел работать. «Мы не можем быть уверены», — бросил жрец в ответ, словно выкидывая последний остаток надежды в окно. «Вылазка северян может случиться хоть завтра же. О, черт возьми этого небритого ублюдка. Насколько холодно будет это зимой?» — попытался я уйти от основного вопроса. «Не думаю, что стоит переживать из-за этого, но северный ветер, дующий из ущелья, делает ее весьма прохладной», — ответил Добрыня, распространяя некую важность в своем тоне. Это было крайне беспокойно. Я глубоко вздохнул, ощущая, как их взгляды держатся на мне, затем медленно выдохнул, раздувая щеки. «Чините эту башню, начните с дыры в стене», — приказал я, выпрямляясь. «Но я хочу знать, что происходит на перевале, как можно скорее». Добрыня взглянул на Радиана, и хмурый взгляд жреца все же смягчился. «А помогут ли ваши наемники?» — предложил Добрыня. «На них можно рассчитывать», — ответил Радиане. «Барон Кречетов поручился за их шкуру перед князем. Надо бы обучить наших парней», — бросил бывший дружинник, теперь смотря на меня с новым интересом. «Пусть хоть умеют держать копья и колоть, больше и не требуется, но это займет время. По крайней мере, месяц». «Тогда найдите это время», — сказал я. «Всегда нужно иметь запасной план, на случай, если основной пошел прахом. Вероятно, у нас еще есть пара недель перед атакой, или может быть нет». Закончив этот разговор, я вернулся в свою комнату и попытался заснуть. На самом деле ее сложно было назвать комнатой, потому как здесь не было потолка. Я даже мог разглядеть звезды сквозь темноту. Радиане с Добрыней спали в другом месте. Мой сокол устроился на ночлег на полуразрушенной стене замка. Адану в последний раз я видел утром на башне. Эта проклятая ведьма все время куда-то исчезала и появлялась. В голове проносились мысли о прошедшем дне. Честно говоря, это было действительно здорово. Я добился того, чего добился, по сути, благодаря мошенничеству. Теперь я не крестьянин, а настоящий барон. У меня есть имение, пусть и полуразрушенное, и 3-4 десятка людей под моим началом. Вполне неплохо для начала. Еще бы не ждать атаки северян каждую минуту. Было бы вообще идеально. Что это был за шорох? Я открыл глаза и сел. Это было тревожно. Осмотрел комнату, но никого и ничего не увидел. Ха, должно быть, просто ветер. Это произошло, Как только я снова лег и закрыл глаза, что-то тяжелое плюхнулось мне на бедра. Глава 19. Восстановление родового имения. Это произошло, как только я снова лег. Что-то тяжелое плюхнулось мне на бедра. Открыв глаза, увидел женские силуэты, два янтарных огонька. Дана. Полуночница. У меня даже не было времени отреагировать, как Дана поцеловала меня слюнявым поцелуем. Ее зубы стукнулись о мои, и наши носы соприкоснулись. Ее главным приоритетом было прижать наши лица друг к другу. Когда она прижалась своим телом к моему, я ощутил вес ее больших мягких сисек. Единственное, что отделяло мою обнаженную грудь от них, это одежда. Я и забыл, какими тяжелыми могут быть люди. Она ни в коем случае не была толстой, но навалилась на меня всем своим мясистым телом и с силой придавила. С трудом нашел руками ее плечи и отстранил от себя через 5 секунд. Она немного отшатнулась, но затем выпрямилась, все еще сидя у меня на бедрах. Несмотря на тьму, я смутно видел, как она облизывает губы. Она начала говорить. «Любовь моя», — повторила она, видимо, многократно прокручивая это в мыслях. «Судьба свела нас, затем мы разлучились. Ты, наверное, не хочешь афишировать наши отношения, но для меня это не важно. Я всегда буду рядом. Я твоя, отныне и навсегда». Что началось-то? Смог я сказать, о чем только я думал. Если бы из ниоткуда появилась красавица и стала угождать парню, чем больше она говорила о любви, тем больше во мне росла вера. Я обдумывал, что сказать, и в комнате становилось душно. Я не видел, как пот стекает под ее одеждой, но я чувствовал, как он течет у нее под промежностью. Было странно тепло от этого, или это был вовсе не пот, но сейчас было не время думать об этом. Я должен был что-то сказать. Это может быть вредно для моего здоровья. Мне все равно, это будет нелегко для тебя. Оно того стоит. Черт возьми, она была хороша. Похоже, невозможно убедить ее уйти по моральным или эмоциональным соображениям. Но я знал, о чем предупреждал Радиане. «Увидимся завтра», я рискнул. «Всегда», прошептала она. Я все еще чувствовал ее на себе, но она встала и исчезла. Видимо, колдунья владела заклинанием невидимости, связанным с тьмой. Невольно задумаешься, как ночью быть в безопасности от мистических созданий, если они только и ждут своего часа. В этой сложной жизни, в которой мы живем, есть о чем подумать. В конечном счете, прошло несколько часов, прежде чем я успокоился настолько, чтобы заснуть. Лужица липкого пота на моем животе вызывала дискомфорт, даже после безуспешных попыток вытереть ее одеялом. И похоже, это все-таки был не пот. Утро. Раскрыв глаза, скользнул по комнате взглядом. Даны, нигде. Окей, значит, яйца тоже на месте. Завтракать еще не время, так что решил выяснить, что рядом с замком происходит. Как только вышел, главная площадь выглядела, будто ни гвоздя, ни живой души. Все тела, что раньше валялись, пропали. Осталась только кровь, смешанная с грязью. Вернулся я в замковый двор, а там Добрыня с Радианом за большим столом расположились. Внутри замка, конечно, еще тот хаос, так что двор был лучшим местом для собрания. Длинный стол, там сидели человек 20. Рядом еще другие столы по 8-10 мест, кое-где даже занято. Пригласили меня занять место за главным столом. Слева Радиане, справа Добрыня. Остальные придворные занимали оставшиеся места. Они глядели на меня, как на туземного вождя после успешной охоты на мамонта. Честно говоря, такая лесть меня не впечатлила. Но я и не искал впечатлений. Я искал ответы и, может быть, немного еды. Очень быстро выражения их лиц изменились. Послышалось бормотание и резкие жесты. Я видел это раньше. Гнев, недоверие и откровенную враждебность, хотя среди них скрывалось что-то еще. Возможно, зависть. С такого расстояния было трудно сказать. Все, казалось, состояли в группах «нравится» или «ненависть». К счастью, большинство людей, похоже, были в группе «нравится». Мы подождали несколько минут, пока все жители деревни собрались. И, наконец, все столы были заполнены. Некоторым пришлось сесть на полу. Добрыня прошептал мне на ухо. «Государь, здесь почти все, кого мы смогли вытащить из их домов. Начнем?» Он снова начал поглаживать подбородок. «Это обещает быть интересным». «Да, надеюсь, что сытый желудок поможет им мыслить яснее», — ответил я. Добрыня кивнул нескольким другим женщинам. Они направились на кухню и сразу же вернулись с несколькими чашами, каждая из которых предназначалась для одного человека. Чаша звякнула, когда поставили передо мной, я почувствовал керамику. У этих людей была хорошая посуда, но ложки были деревянными. Также возник вопрос о размере еды. Она выглядела простой и полезной. Кусок сушеного мяса, порция коричневой крупы, морковь и горошек. У других было что-то похожее, но порции были меньше и качество хуже. Наклонился к Добрыне. «Ты понимаешь, что мог бы дать мне обычную порцию?» – вставил я. «Как маг, вам всегда важно правильно питаться и отдыхать, хотя обычная еда вполне подойдет. Я чувствую, что моя мана восстанавливается довольно легко». Он согласно кивнул. «Итак», – начал я, откусывая от вяленого мяса. По вкусу оно было что-то среднее между свининой и говядиной. «Что это за важное событие, о котором ты хотел упомянуть?» «Честно говоря, я даже не думал, что доживу до утра. Поэтому я намерен сделать все возможное, чтобы остаться в живых. Именно поэтому я передаю контроль над деревней вам», — заявил Добрыня. «Ознакомлю людей с их новым титулованным барином». Я закашлялся, едва не подавившись большим куском мяса. «На самом деле у меня не так хорошо с руководством, но я сделаю все, что смогу». Добрыня улыбнулся, и его улыбка была наполнена искренним счастьем. «Всю ночь я думал, как бы им помочь», — продолжил я. «У меня есть несколько идей о том, как улучшить шансы деревни пережить следующие несколько дней». Все, кто сидел за столом, наклонились ко мне, чтобы лучше услышать. «Здесь больше сотни человек и открытая территория для обороны. В истощенном состоянии вы просто не сможете выдержать атаку. Утром я увидел, что половина домов частично разрушены», — проговорил я. «Да, в них больше никто не живет», — подтвердил Добрыня. «Разберите эти дома, но оставьте внешние стены, а используя бревна от домов, можно возвести стену за меньшее время», — объяснил я. «Как это поможет?» — спросил Добрыня. «Есть несколько преимуществ. Во-первых, карлики не пролезут через дом. Во-вторых, будет защитная стена и запас дров, который пригодится зимой», — уточнил я. Все начиналось хорошо. По выражению лиц жителей деревни, казалось, они одобряли. Это поможет им отвлечься от мыслей о грядущей беде. «Надеюсь, что этот способ окажется действенным». Я обратился к Добрыне. «Я знаю, что я просил об этом раньше, но у тебя есть карта». «Да, я вчера поискал». Добрыня нашел в своей одежде скомканный рулон бумаги. Он убрал еду со стола и положил карту передо мной. На ней была приблизительная карта местности с отмеченными достопримечательностями. Новая Слава располагалась в центре карты, где сходились три дороги: на север, на юг и на запад. На западе простирались леса, а на севере возвышались горы. На карте было указано название гор – Белогорье, но оно было зачеркнуто и заменено на гора Желтых Карликов. Вероятно, это более точно отражало текущую ситуацию. Остальные особенности сейчас не имели большого значения. На юго-западе было озеро, а на востоке у нас, понятное дело, была река Волхов. Правда, идти до нее прилично. Однако в двух часах ходьбы к югу от нас находилось что-то важное. Это были камни, вырастающие из земли. «О чем здесь говорится?» – спросил я. Добрыня приблизился ко мне. «Это каменоломня Новая Слава. Вы не можете прочитать?» «Могу, просто после раны чуть забыл». «Что за каменоломня?» «Это старое место добычи камня. Вероятно, там до сих пор обитают злокрысы. Они любят зарываться в такие места», — объяснил Добрыня. Я пристально посмотрел на Добрыню. Он сразу понял, что я не в курсе за этих монстра-мутантов. Они напоминают увеличенную версию крыс, с шерстью и мордочкой. Глупые, но размножаются быстро, даже быстрее, чем карлы, — добавил он. «Сколько их сейчас?» — поинтересовался я. «Последний раз, когда мы проверяли, около 200, хотя это было несколько месяцев назад. Как только их становится слишком много, они разделяются и ищут новое место для гнезда», — ответил Добрыня. «Ну что ж, я намерен воспользоваться своим новым положением, чтобы попросить о чем-то», — начал я. «Скажите уже, государь», — встрепенулся Добрыня. «Завтра мне понадобится около 20 добровольцев. Мы все отправимся туда. Я хочу проверить, насколько хорошо жители деревни могут сражаться. Кроме того, я хочу каменные стены вокруг деревни тоже». Добрыня откинулся на спинку стула, погладив подбородок. Его лицо выражало размышление. 20 человек недостаточно для такого числа, но я думаю, у вас есть план», — сказал он, устремив взгляд на меня. «Спасибо. Мне нужно проверить, что еще можно улучшить. Я хочу выступить после того, как все остальные закончат», — завершил я. «Остальные жители деревни уже закончили свою трапезу. Я заметил, как они с жадностью ели последние кусочки. Очевидно, что голод был сильным. Добрыня тоже заметил это и, кивнув мне, дал сигнал к подъему. Я встал и громко откашлялся, что сразу же заставило всех замолчать. Все внимательно смотрели на меня, ожидая чего-то важного. Потом я прочистил горло и начал. «Дорогие жители, я благодарен, что вы пришли. Я знаю, что последнее время было нелегким, но пришло время принимать решение. Я, как вы уже знаете, ваш новый барин. Я решил остаться и помогать вам в будущем». Жители деревни начали перешептываться и кивать друг другу. Это были хорошие новости, но не без изъяна. «У меня есть планы, как помочь деревне и вывести вас из беды. Это означает, что нам всем придется усердно трудиться, больше не прятаться и не впадать в отчаяние. У нас есть шанс, и я намерен использовать его. Мы все поели, и мы не знаем, сколько у нас осталось времени. Поэтому давайте начнем прямо сейчас». С этими словами я сел. Шок и недоверие начали распространяться среди жителей деревни. Видимо, Ярослав никогда раньше не проявлял такой твердости и откровенности. Почти 100 человек столпились за большим центральным столом. Это были мужчины и женщины всех возрастов. Некоторым из младших детей удалось пробраться сквозь толпу наперед. Добрыня обратился к собравшимся. «Кто готов помочь, поднимите руку». Мы собрали группу примерно из 30 человек. Большинство были крупными мужчинами, вроде Добрыни. Около 20 женщин также присоединились к нам. Мы собрались здесь, чтобы восстановить нашу деревню после пожара. «Вы, наша строительная команда», — начал я, когда мы собрались вокруг стола. «Не могли бы вы подойти ко мне? Остальные подождут, я скоро вернусь к ним». Затем попросил тех, кто стоял впереди, отойти немного, чтобы и остальные могли видеть, и начал объяснять свой план. «Нужно разобрать сгоревшие дома и собрать дрова», — сказал я, указывая на карту деревни, где я отметил поврежденные здания. «Собирайте столько, сколько сможете. Вокруг целых домов нужно построить стены, особенно в тех местах, где чаще всего нападают карлы». Я закончил, не давая им возможности возразить. «Хорошо, вы знаете, что делать. Давайте приступим». «Поняли, государь», — ответили они хором, и толпа засуетилась по своим задачам. Скоро раздались крики, когда они принялись сносить обгоревшие постройки. Удивление прочно укоренилось в глазах оставшихся жителей деревни. Внезапный всплеск энтузиазма отражал их надежду на спасение. Произведя обход, я заметил, что большинство из них – пожилые люди, дети или больные. Сразу же я приказал больным отдохнуть и получить побольше сна, воды и еды. Им понравилась идея отсутствия необходимости трудиться, однако они были удивлены моим указанием остаться на улице. Я объяснил, что внутри помещений может быть душно, и лучше им находиться на свежем воздухе. Они устроились в тени, и я надеялся, что им станет лучше. А если нет, то они не будут мешать. Также возникла проблема сбора урожая. Если карлики решат сжечь урожай, деревня столкнется с голодом через несколько дней. «Добрыня, мне нужно, чтобы ты организовал склад, ящики, мешки и бочки для продуктов. Остальные, вы, группа сбора урожая, соберите как можно больше еды и быстрее занесите внутрь». «Ладно, пошли», — объявил я. Добрыня кивнул и начал отдавать приказы оставшимся жителям. Большинство детей с удивительной быстротой покинули деревню. Другие отправились к амбарам, чтобы подготовить места. Старики и остальные взрослые разделились и принялись за свои обязанности. Я был поражен скоростью, с которой эти люди выполнили мои указания. Понял, что и мне придется приложить много усилий. «Спасибо за помощь», — пробормотал я. Вскоре все плоды и зерна были собраны. Я совершенно не знал, как правильно собирать зерно. Жители деревни, по-видимому, использовали серп. Остальные овощи, фрукты собрали остальные жители. У них было несколько плетеных корзин, полных разнообразных продуктов. Большинство мне было знакомо, но некоторые виды овощей были мне незнакомы. Жители деревни заверили меня, что все они съедобны, но я немного сомневался, стоит ли пробовать их все сразу. «Не беспокойтесь об этом, барин», — уверили меня седой старик. «У него были два ведра, полных яблок и каких-то фруктов. Как долго можно собирать?» — спросил я. «О, месяц легко. К тому времени они снова дадут урожай», — ответил он. «Почему так быстро?» — спросил я. «Они растут за несколько недель», — сказал старик, словно это было очевидно. Вид его лица изменился, когда он вспомнил, что я не знаю ничего о мире и его обычаях. Жива в земле позволяет им расти так быстро. Чем меньше земных чар, тем медленнее они растут. К сожалению, кажется, что чудища развиваются так же быстро. Он выглядел так, будто знал больше, чем он говорил, но я решил не настаивать. Мы добрались до одного из больших амбаров. Дети из деревни все еще бегали вокруг. Их энергия и восторг заразили остальных, которые теперь двигались целеустремленно. К моменту окончания нашей работы я чувствовал сильную усталость. Жители деревни отметили, что запасов хватит им на много месяцев. Тем временем наступала ночь. Солнечный свет становился тусклее, и жители деревни начали отдыхать. Оставшаяся часть дня прошла спокойно, как и ужин, состоявший в основном из овощей и злаков. В прошлой жизни я не был сторонником вегетарианства, но новая жизнь оказалась не такой уж плохой. За ужином я старался узнать больше информации. Даже слышал, что Добрыня в молодости был любимчиком дам. Поздно вечером крестьяне разделились на патрули. Они отправились на патрулирование, хотя и без особого энтузиазма. Сейчас на дворе была поздняя ночь. Огромная белая луна и множество звезд освещали деревню. Пятеро крестьян бродили туда-сюда, чекая, нет ли подлых карлов готовых напасть. Вокруг деревни было установлено несколько факелов, чтобы своевременно заметить приближение врагов. Я был откровенно удивлен, как эти крестьяне смогли так быстро организовать защиту. На ночь я остался в той же комнате, что и вчера, только сейчас надо мной новенькая крыша. Я попросил оставить карту, чтобы изучить ее перед сном. Важных точек на карте было мало, но незнакомая местность все равно беспокоила. Просто сидел на стуле за столом при свете свечи и рассматривал. Скрип стула и других предметов сопровождался моим дыханием. Я наклонился назад, но скрип продолжился, доносясь снаружи. Он прекратился так же внезапно, как и начался, когда я обратил на него внимание. Я лишь знал, что под окнами у меня куча ящиков. Может, ветер гуляет, или это могут быть карлы, или просто кучка дурачков из соседней деревни. Решил не выдавать себя и играть в глухонемого. Без всякого предупреждения этот скрип превратился в грохот, будто ящики начали между собой ссориться. Подскочил к окну, никого, но ящики раскиданы и слышу шаги убегающих. Но кто или что это, хрен его знает. Группа жителей патрулировала рядом. Я помахал им рукой. «Что случилось, государь?» – спросил один из них, размахивая железными вилами, самым распространенным оружием в этих краях. «Только что слышал, кто-то ящики раскидал. Ты что, не видел их?» «Не, ничего не слышал. Но мы будем на страже. Спасибо, приятель». Сельский житель кивнул и показал своим товарищам двигаться дальше. Я, чтоб меньше нервничать, окно заклинил. Да так крепко, чтоб если только танком протаранить. Но я знал, что здесь ни у кого нет танка. Надеюсь, этой ночью мне точно будет не до сна. Глава 20. Охота на злокрысов. Проснулся от лучей утреннего света. За ночь моя мана восстановилась. Мышцы еще болели после вчерашнего напряжения. Понял, что сейчас отличный момент проверить руну исцеления. Решил попробовать еще раз. Вылез из меховой постели и посмотрел в окно. Все в порядке. Вчерашние скрипуны не стали нападать через окно. Ладно, попробуем исцелиться, подумал я. Мана начала скапливаться в моих руках, но не возвращалась обратно в тело, какие бы мысли я ни направлял в руну. Лада, богиня плодородия и размножения, я прошу тебя исцелить мои раны, произнес я. Однако, когда я пробормотал эту невнятную молитву, что-то изменилось. Мана вытекла из моего тела, куда-то исчезая. Потом вернулась, но она была какая-то другая, чужая. Тупая боль в мышцах утихла, когда новая мана вернулась ко мне. Я потратил практически четверть маны, но теперь ощутил себя полностью исцеленным. Руки и ноги больше не болели, а тело стало сильнее. Осмотрев себя, заметил рельефные и более крупные мышцы. Думаю, эта руна также должна лечить мышечные волокна. У руны была невероятно мощная сила. Видимо, она могла отращивать конечности, если будет достаточно маны. Поэтому перед использованием стоило заранее продумать последствия.